Алекс. «Мне просто нужно было сказать Розе кое-что важное, и это не могло ждать». Мистер Симпсон. «Да-да, Алекс, поздравляю тебя». Алекс. «А откуда знаете, о чем речь?» Мистер Симпсон. «Если бы вы время от времени меня слушали, могли бы научиться чему-нибудь полезному. Например, как сделать так, чтобы вашу переписку не мог читать остальной класс». Алекс. «Вы хотите сказать, что весь остальной класс читает это?» Мистер Симпсон. «Совершенно верно». Алекс. «О, Господи!» Рози. «Ха-ха-ха!» Мистер Симпсон. «Рози!» Рози. «Ха-ха-ха!» Мистер Симпсон. «Рози!» Рози. «Да, сэр!» Мистер Симпсон. «Немедленно выйди из класса». Алекс. «Ха-ха-ха!» Мистер Симпсон. «Ты тоже, Алекс!» Глава третья. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Вечеринка у Джулии. «Приветик, давно не виделись. Я надеюсь, что ты не заработался до смерти в своем офисе. Я этим летом почти не видела тебя. Сегодня вечером у Джулии будет вечеринка. Может быть, сходим вместе? Мне не очень хочется идти туда одной. Правда, я почти уверена, что ты занят чем-то очень важным, так что просто перезвони мне, когда сможешь, или напиши». От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Вечеринка у Джулии. «Рози, пишу тебе очень быстро. Я страшно занят. Не могу сегодня. Обещал Беттани сходить в кино. Извини. А ты иди, повеселись». «Рози, привет из Португалии. Здесь очень жарко. У папы солнечный удар, а мама целыми днями лежит у бассейна. И это ужасно скучно. Здесь мало людей моего возраста. Отель очень тихий. Это он на открытке. И, как видишь, он прямо на пляже. Тебе бы так понравилось здесь работать. Я привезу домой целую коллекцию этих маленьких шампуней, шапочек для душа и прочей ерунды, которые ты так любишь. Банный халат в мою сумку не поместится. Увидимся, когда вернусь. Алекс». От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Наверстаем упущенное. «Как прошла поездка? От тебя ничего не слышно с тех пор, как ты вернулся. Как думаешь, может, сходим куда-нибудь сегодня, наверстаем упущенное?» От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Наверстаем упущенное. «Прости, у меня совершенно не было времени писать. Привез тебе подарочек. Сегодня занят, но свой подарочек ты обязательно получишь в ближайшее время». От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема Ре. Наверстаем упущенное. «Мы так и не встретились вчера вечером, а я хочу свои шампуньки, ха-ха». От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема Ре. Наверстаем упущенное. «Мы едем на уикенд в Донегол. У родителей Бет там есть маленькое любовное гнездышко. Подарочек занесу, когда вернусь». «Дорогой бесчувственный чурбан, считающий себя моим другом, пишу тебе письмо, потому что если я попробую сказать тебе в лицо все то, что у меня накипело, я, наверное, просто по морде тебе надаю. Я больше ничего о тебе не знаю. Я больше тебя не вижу. Все, что я от тебя получаю, это наспех написанные записки, приходящие раз в несколько дней. Я знаю, что ты занят. Я знаю, что у тебя теперь есть Беттани. Но послушай, я же была твоим лучшим другом. Ты даже не представляешь себе, как я провела это лето. Помнишь, мы с тобой всегда с самого детства прогоняли любого, кто хотел с нами подружиться. Мы упорно отгораживались от всех до тех пор, пока не оставались вдвоем. В Впрочем, ты наверняка даже не задумывался над этим.